Глава 6. Уже близилась осень, но жара не отступала. Даже леса, по которым проходили войска, не давали прохлады. Казалось, всякое застывшее в душном мареве дерево, каждая обвисшая ветка источает тепло. То были придунайские болгарские земли, называемые Онгл, и степняки-кури уже готовы были пограбить местных жителей, однако степняков пугали густые чащи. Утешались тем, что свое они еще наверстают в походе, время придет. Несколько дней подряд войско двигалось почти без остановок, и, наконец, Святослав велел сделать привал в местечке Букур. Тут имелась пара обнесенных стенами монастырей, вокруг которых рассыпались беленые, крытые черепицей дома местных жителей. Как только прибыли, Калакир тотчас разыскал среди войска свою чародейку, помог ей усталой сойти с коня, и, как всегда, они обнялись и расцеловались, как будто не виделись целую вечность. Позже, когда Ромей уже устраивал Малфреду на постой, он сообщил ей, что войско задержится здесь на какое-то время, пока не разведают, что творится за Дунаем. Поэтому она сможет отдохнуть от утомительного пути. Малфреде и в самом деле надо было передохнуть. Калакир припроводил ее в странноприимный дом при монастыре и велел местным женщинам позаботиться о гостье. Ромей знал местный говор, но оказалось, что и Малфреда понимает их речь. Немного чудно звучит, но слова во многом схожи с теми, какими на Руси говорят. И ей понравилось, как держался Калакир со здешними людьми. Учтиво, но властно. Женщины в глухих покрывалах и пестро расшитых запашных юбках тотчас захлопотали, кланяясь и улыбаясь, ибо поняли, что обижать их не станут. Малфреду чуть ли не под руки отвели в беленые сени, разули, а из говора вокруг она поняла, что сперва ее обмоют с дороги, а потом подадут кисле мляка, простоквашу, то есть. Воды натаскали мигом, и какое же наслаждение после тяжелой дороги погрузиться в чан с горячей водой, в которой плавали стебельки ароматных трав. Малфреда принюхалась. Мята, чебрец, душица — все то же, что и на Руси. Да и ковшики в виде утиц резных с ручками-хвостами те же, как дома. Поглядеть бы на местного банника. Но разве увидишь теперь, когда она, женщина, покрытая мужем? Улыбнулась Малфреда, припоминая прошлую ночь. Она долго плескалась в горячей воде, смывая пот и пыль. С улицы сквозь окошко с откидным ставнем доносились то русские команды десятников, то гортанная речь печенегов. Копченым поди в голову не придет помыться. Несет от них салом прогорклым, аж тошно порой. Но, может, все дело в том, что она просто недолюбливает печенегов, а в особенности их хана. В пути Куря пару раз заигрывал с чародейкой, но та едва удосуживалась отвечать, и всегда не по себе становилась ей в присутствии Кури. После купания Малфреда вытерлась мохнатым рушником из мягкой шерсти, затем вышла в предбанник, где уже висела чистая одежда, такая же, как у местных женщин. Рубаха из беленого холста и пестрая юбка, причем и на юбке, и на рубахе яркая вышивка. Эти христианки и не догадываются, что их узоры — те же языческие обереги, какие и на Руси вышивают, чтобы отогнать нечисть, дать силы. Вот эти зигзаги, похожие на крылья, чтобы легкость во всех членах не иссякала, а круги зубчатые, солнышко, чтобы здоровье пребывало, и крепость в душе. А цветы? Просто цветы, но красиво. Расчесывая волосы, Малфреда видела в окошко монастырский двор, беленые стены самого монастыря, темную черепицу крыш. Вот она и в жилище распятого оказалась. От этого на душе было тягостно, но не настолько, как если бы она оставалась ведьмой в полной силе. Тогда бы ее ломать начало, как однажды, когда зашла во храм в Царьграде. Сейчас же просто следила, как появился священник с изогнутым посохом, как к нему потянулись толпившиеся во дворе калеки и нищие. Малфреда сперва решила, что они сгрудились в углу, чтобы оказаться подальше от русов, которые беспрепятственно разгуливали по подворью, гоготали, поили коней у коновязи, а потом увидела, что нищим из трапезной вынесли котел с похлебкой, стали раздавать. Убогие толкались со своими плошками, оттирали друг друга, а священник на них покрикивал, требовал порядка. Среди нищих было много слепых, их можно было отличить по детям-поводырям. Малфреда фыркнула. На Руси того, кто зрение потерял, старались приучить к полезному делу, чтобы не плодить дармоедов. Слепцы плели корзины и лапти, на гуслях играли, корпию из старых полотнищ щипали. Если же толку от них не было, отправляли в лес. Смилуются боги, как-то протянут. Не нужны богам, зверью будет поживо. Здесь же столько бесполезных ртов. От размышлений ее отвлек шум за оградой монастыря. К главным воротам обители приближался довольно большой отряд. Шлемы всадников были чудно украшены пучками перьев. При Малфреде состояли охранниками два молодых воина, шустрый беловолосый варяжка и широколицый добродушный Тадыба. Сейчас Тадыба нес исправно службу, стоял у странноприимного дома с копьем, а варяжка уже умчался новости разузнать. Вскоре вернулся, сообщив, что к Святославу прибыл некто Йовка из Кочмара, один из тех бояр болгарских, который вроде бы остался верен князю Пардусу. Малфреди стало любопытно, и, закончив заплетать косы, она в сопровождении стражей направилась к княжьему стану. Тадыба шел молча, а варяжка болтал без умолку, мол, всыплет же сейчас Святослав этому Йовка, и уж точно разберется, верен ли ему этот фазан с перьями. Сам князь для постоя, не поколебавшись, выбрал монастырский храм, самое большое в Букуре и богато украшенное здание. На иконы и кресты в занятой церкви князь внимания не обращал, но велел иные лики занавесить плащами и накидками, чтобы не пялились византийскими очами. Болгарского гостя он принимал, усевшись на алтарное возвышение перед иконостасом, смотрел на Йовка из Кочмара из-под лобья, упираясь ладонями в широко расставленные колени. Йовка же снял свой украшенный перьями шлем, и стало видно, что у него такая же обритая, как у Святослава, голова с единственной прядью на темени, причем столь длинной, что он заплетал ее в косу, укладывая конец за ухо. Были в церкви и иные сподвижники князя. Хан Куря сидел на ступеньках у алтаря, протирая свой тесак ветошью. Свенельд и Инкмор стояли в стороне, тихо переговариваясь. Был тут и Калакир. Малфреда, неловко чувствовавшая себя в храме, сперва направилась к нему, но Ромея лишь скользнул по ней взглядом, сосредоточив все внимание на державшем ответ перед князем Йовко. «Ты не можешь упрекать меня в измене, князь», — говорил тот, вскинув темный от щетины подбородок. «Ты поставил меня здесь комитом, и я выполнял твою волю. За порядком следил, богомилов искоренял». «Что мне твои богомилы?» — отмахнулся Святослав. «Как по мне, пусть хоть горшку с медом поклоняются, только бы волю мою выполняли». «Я и выполнял», — продолжал упорствовать болгарин. «Но не мог же я выступить против бояр восставших, когда сам ты пропадал невесть где. Вот я и пошел с остальными к Борису-царю. Ведь Борис — сын и наследник царя Петра, а Петра ты и не низложил. Венец его на себя не примерил. Вот и получается, что Борис — его законный наследник. И как я мог не поклониться ему? Другое дело, что я сразу уехал из его столицы. Переправился через Дунай и здесь, в земле Онгл, защищал твоих русов, бежавших от войска Бориса-царя. И когда их разрозненные отряды соберутся, они смогут подтвердить каждое мое слово, так что не враг я тебе и службу свою нес исправно». Малфреда понимала почти все в его болгарской речи и без толмача. Но поверит ли боярину Йовка Святослав? Однако князь спросил о другом. «Где мой брат Глеб?» «Глеб? Насколько мне ведомо, там же, где ты его оставил, в крепости у перевала Хема. Он никого не обижал, дружил с церковью, потому его и не тронули, даже царь Борис о нем не справлялся. Вот и сидит себе Глеб тихо». По губам Святослава скользнула презрительная усмешка, но больше о брате не спрашивал. Его заинтересовало, что за человек новый царь Борис. «Это ты лучше у своего ромейского друга спроси», — указал на Калакира Йовка. Его смуглое лицо, будто вырубленное из камня, казалось спокойным, но взгляд, которым он ожег Ромея, был полон неприязни. «Борис — человек Византии, при дворе цареградском рос и воспитывался. А когда болгары явились к Никифору и стали молить о помощи против тебя, Никифор его и отпустил. Бояре же сразу восстали, будто только и ждали возвращения Бориса. Но ведь так оно и было. Это они слали гонцов к печенегам, чтобы те напали на Киев, а тебе пришлось уехать, и тем временем готовили посольство в Царьград. Святослав резко поднялся. «Откуда тебе это ведомо? Да ведь особенно и не таились. Ты сам знаешь, князь, что не все болгары подчинялись Петру. Западная Болгария живет своей жизнью, не признавая власти прежнего царя, ибо считает его слабым и во всем покорным Византии. И когда год назад ты начал их теснить, они решили от тебя избавиться и послали дары печенегам. А вот почему твой приятель Ромей тебя о том в известность не поставил, у него и спрашивай». Малфрида нервно задышала. Этот бритый болгарин то и дело пытался опорочить Калакира в глазах князя, но теперь и Святослав смотрел на Ромея подозрительно. Калакир отвечал слегка растерянно, мол, не получал никаких известий, пока был на Руси вместе с князем, да и до того не догадывался, что сына Петра готовят к возвращению на трон в Болгарию. И, взяв себя в руки, Ромей пылко сказал: «Князь, если тебя так тревожит этот щенок Борис, то позволь мне самому захватить его и доставить к тебе. Но сперва дозволь мне изложить те доводы, которые, как мне кажется, вынудили достойного Никифора Фоку согласиться на просьбу болгар. Полагаю, они сообщили Базилевсу, что ты намерен сам воцариться в Болгарии, и Константинополь это испугало». «А если я и впрямь этого хочу?» — прищурился Святослав. Малфрида заметила, как побледнел Калакир, и поняла, как ему сейчас трудно. Он ведь искренне привязан к Святославу, однако предан и Базилевсу. Он прежде всего его человек. Но император не смирится с тем, что под боком у его державы появится такой правитель, как воинственный русский князь. Ромей ответил после некоторого раздумья: «Давай поступим так. Я пойду с тобой в Болгарию, мы схватим Бориса, и у него узнаем все. Я всегда буду рядом с тобой, буду биться плечом к плечу, пока...» «Ха! Пока император не прикажет тебе оставить службу у князя, чтобы блюсти его интересы!» — со смехом закончил за Ромея Йовка из Кочмара. Вокруг загалдели, Калакир промолчал, Камит Йовка довольно посмеивался, Малфрида опустила голову и вздохнула. Этот бритоголовый болгарин сказал то, в чем она сама подозревала возлюбленного. Ох, как тяжко! И главное, как поступит Святослав! Неожиданно собравшихся отвлек донесшийся извне звук — яростный волчий вой. Да такой громкий, словно из леса вышли сотни хищников и теперь приближаются к церкви в Букуре. Воины стали переглядываться, и тут снова подал голос Йовка: «Угомони своего волка, князь! Это твой воевода со своей стаей жесткосердных явился. И скажу тебе, что если болгары и не взлюбили тебя, то в немалой степени потому, что твой воевода-волк и его звери-воины сеют повсюду разорение, губят людей. И если не усмиришь его, вся Болгария против тебя восстанет, даже те, что ждут твоего возвращения». «Ты хочешь, чтобы я наказал воеводу-волка? Того, кто до последнего сражался под Переяславцем с восставшими и отстаивал дело своего князя? В своем ли ты уме, Йовка из Кочмара? Эй, други, ведите сюда воеводу волка, я сам обниму его и восславлю». Йовка с отвращением скривился: «Зови, не зови, но волк в христианский храм не войдет. Уже смеркается. Только такой порой волк выходит из чащи, где укрывается со своими людьми. А как явится, все вокруг прячутся, ибо боятся его, как нечисти». Малфрида напряглась, ибо то, как охарактеризовал упомянутого воеводу волка болгарский Камит, напомнило ей того, о ком она старалась не думать. И все же, когда князь и его люди направились к выходу, она последовала за ними, чтобы убедиться в своих недобрых подозрениях. Воевода-волк стоял у ворот, поодаль от входа в храм, облаченный в тяжелую вываренную кожу, в накинутой на плечи волчьей шкуре, чья оскаленная морда покрывала его голову. Вдоль лица не спадают пряди огненно-рыжих волос. Сопровождавшие воеводу, прозванного волком, воины тоже носили на плечах и головах накидки из волчьего меха, и все вместе они походили на стаю полулюдей-полузверей. Их так и звали — волчья стая. Малфрида пристально взглянула на волка. Он медленно поднял голову. Продолговатое бледное лицо с глубоко сидящими светлыми глазами, в которых вдруг мелькнул белесый отсвет, будто некий мертвенный огонь прорвался сквозь человеческую личину. Заметил ли это кто-нибудь? Но Малфреда, пусть и была сейчас просто женщиной, заметила и почувствовала, как дрожь прошла по спине. У воеводы Волка в отряде было до полусотни воинов, и все они были не людьми. Ничего более жуткого Малфреда и представить не могла. Упыри-кровопийцы были отрядом в воинстве князя Киевского. И когда Святослав подошел к Волку и при всех обнял его, ей едва не стало дурно. «Ну вот и ты, хоробр мой! Все разбегаются, жалуются и изворачиваются, а ты? Как был витязем великим, так и остался. Наслышан я о твоих подвигах. Отстоял таки славы Руси!» «А ну отойди от него, князь!» Малфреда выкрикнула это еще до того, как осознала, что говорит, и, бросившись к Святославу, оторвала его от упыря, загородила собой и потеснила, широко раскинув руки. На какой-то миг гомон стих, и в наступившей тишине стало слышно, как ведьма быстро выговаривает князю: «Ты ослушался меня, обманул. Я тебе малушу отдала, только бы услал этого. Что ж ты наделал, князь?» Святослав был поражен и разгневан. «Эй, Калакир!» — озираясь, позвал он. «Убери свою бабу, пока я не повелел!» «Да как ты посмела?» Это уже относилось к Малфреде. «Как посмела своему князю указывать? Убери ее, Ромеи, чтоб на глаза мне не попадалось!» Малфреда рванулась, но ее уже держал Калакир, пытался успокоить. Она же продолжала выкрикивать: «Гони от себя волка, князь! Не связывайся с таким, как он!» «Тише, тише!» — увлекал ее в сторону Калакир. А тут и сам волк приблизился, пригляделся внимательно. Вспомнил ли, узнал ли, кто она? Люди колдовского мира друг друга сразу выделяют. Когда они впервые встретились, упырь-волк вмиг угадал в ней могущественную ведьму. Но сейчас чародейских сил у Малфреда не было, и упырь лишь усмехнулся злорадно, понимая ее бессилие. Спросил глумливо: «И чем это я тебе не по нраву пришелся? Скажи, если есть что сказать». Волк знал, не посмеет. Такие, как они, оба знающиеся с темной силой, никогда не выдают своих смертным. Есть такой закон, и нарушить его невозможно, не предавая самих себя. Малфреда не может объяснить князю, что он собой представляет, да ведь она и не сказала ничего. Ни сейчас, ни позже, когда уже сидела, запершись в келье, пока к ночи к ней не пришел Калакир. «Ну а теперь скажи, отчего тебе этот волк так не мил?» — полюбопытствовал Ромей, садясь рядом и беря ее руки в свои. «А вот и поведаю ему все», — решила Малфреда. «Я ныне не чародейка, я могу». Но только выдохнула с силой и всхлипнула. Та темная сила, что таилась глубоко в ней, не позволяла, не пускала. «Не могу, милый», — она склонила голову. «Но прошу, сделай все, чтобы волк держался подальше от князя, насколько это возможно, ибо он злой». «Знаю, что злой. В бою волк становится бешеным, убивает без счета, и нет у него милосердия ни к врагам, ни к простым поселянам, если те чем-то не угодили ему. Однако Святославу волк служит верно. Вон сколько его градов отстоял, когда болгары восстали, да и Переяславец держал до последнего. По сути, волк на себя все войска мятежных бояр стянул, а потом, когда те уже решили, что попался воевода, он со своими людьми ночью прорвался. Врагов немало положил, но из своих ни единого не потерял». «Конечно, не потерял», — горько подумала Малфреда, — «упыря в сечи не одолеть. А если и порубят их, то к ночи опять встанут, снова потянутся кровь живых пить, которая им силы возвращает. А князь, князь таких стойких ценит». В конце концов Малфреда решила смириться. Может, и впрямь волк будет полезен Святославу, который оскверняет храмы и не жалует христиан. Ведь именно это привлекло к князю Руси упыря волка. А в борьбе с уверовавшими в Создателя ведьма и волк были заодно. К К тому же он, находясь на службе княжей, многое сможет, пользуясь его покровительством. И если болгар-христиан он сможет уничтожать своей упыриной силой, то павших русов, не познавших христианство, он поднимет, сделав нелюдью. И все они будут повиноваться тому, кто их воскресил для темной жизни. Правда, ну и жизнь же это будет. Малфреду даже передернуло, когда представила это унылое, бесчувственное существование, где есть только страх оказаться под прямыми лучами солнца, которые губят тьму. Но как же эти упыри до сих пор не проявили свою сущность? И Малфреда прислушалась к тому, что говорил Калакир. Оказывается, волк и его стая служат князю Руси на свой лад. Появляется, когда есть в них нужда, а потом, даже награды не требуя, уезжают, когда и куда сами пожелают. Изначально Святослав не соглашался дать волку столь полную волю, но потом решил так тому и быть, раз есть толк. И ни разу о своем решении не пожалел. Вот и ныне волк поведал, как обстоят дела за Дунаем, а потом ускакал со своими людьми в ночь. Сказал только, что встретится с князем уже в болгарском царстве. А Святослав уже на завтра выступать приказал, ибо надо отбить болгарских мятежников от крепости до Ростол, где укрылись верные Святославу воины во главе с воеводой Сфенкелем. «Я завтра тоже отправляюсь к Доростолу вместе с князем», как ни в чем не бывало, сообщил Калакир, играя косой Малфреды. «Поэтому придется нам расстаться, госпожа моя. Прибудешь, когда наладятся дела в Болгарии. Сопровождать тебя будет этот Йовка из Кочмара. Он тут соберет новое ополчение из местных, ну и присоединится к Святославу. Эй, да ты слушаешь меня, Малфреда? Или все о волке злобном, дума твоя?» И он нежно обнял ее, коснулся груди и поцеловал в шею. Дыхание Калакира начало сбиваться, однако чародейка оставалась холодной, погруженной в свои думы. Она была удручена тем, что Святослав и его люди сами приблизили к себе опасность, а она не может ничего поделать. И ведь не докажешь ничего, а влияние, которое она имела на князя, утрачено вместе с чарами. «Оставь меня, Калакир!» «Ты действительно хочешь, чтобы я тебя оставил? Дикарка моя!» Его ласки становились смелее, и в какой-то миг Малфреда поддалась, позволив делать с собой все, что пожелает. Но как же это было сладко! И мысли скверные уходили. Оставалось только это доводящее до дрожи ощущение его страсти, своего тела, запредельного наслаждения, в котором потонуло все и вся. Калакир перед разлукой не мог оторваться от Малфреды. Вновь и вновь его ласки вызывали в ее теле сладостную дрожь. Вновь она тянулась к нему, счастливая, безмятежная, полная любви. И ей казалось, что никого еще не любила она так сильно, как этого иноземца. Блаженная усталость сломила чародейку, и она уснула в объятиях Ромея. Но через какое-то время озябла, стала искать его подле себя, но не нашла и проснулась. Голову не подняла, только глаза слегка приоткрыла. В покое было темно, но ведьма видела во мраке так же хорошо, как и прежде. Калакир сидел на лавке у противоположной стены, закутавшись в покрывало. Он не шевелился, и лицо его, напряженное, хмурое, задумчивое, словно бы и не было тем открытым и веселым ликом Калакира, которого она знала. О чем он думал? Малфреда не могла читать его мысли, но понимала, что Ромей вынашивает в душе тайные замыслы. Она не стала его окликать. Пусть. Рано или поздно она разгадает его тайну.